Глава 15. Кира. Наступление календарной осени совпало с ее фактическим наступлением. Первые две недели дождь лил почти не переставая. Как будто кто-то сверху повернул ручку и включил большой душ. Не успела я приступить к учебе, подкрался день выборов, и меня вдруг охватило жутким волнением. Сидя на парах, я то и дело отвлекалась. Даже моя бывшая соседка по комнате заметила, что я рассеянная. «Ты сегодня как на иголках. Что случилось?» «Ничего», — отмахнулась я. «Просто... да ничего не случилось. Домой хочу». Кольцо она, разумеется, заметила сразу, но за кого именно вышла замуж, я не говорила никому. Знала об этом одна Светка. Продолжить расспрос однокурснице не дал мой телефон. Я посмотрела, кто звонит, и сбросила вызов. Но это не помогло. Телефон зазвонил снова. Трубку брать не хотелось, ничего хорошего из этого все равно не получится. Выключила и запихнула поглубже в сумку в надежде, что не позвонит Макар. «Тайный поклонник?» — с веселой улыбкой спросила однокурсница. «Или любовник? Признавайся». Снова тихонько толкнула меня в плечо. «Уже успела завести кого-то?» «Не смешно, Даш», — одернула я ее. «Я люблю мужа и не собираюсь заводить любовников. Ни сейчас, ни когда-нибудь потом». «Я же пошутила». «А я тебе сказала, не смешно. И больше, пожалуйста, так не шути». На улице я все таки включила телефон. Пропущенных от Макара не было. Зато начали сыпаться сообщения от сестры. «Пожалуйста, Кира, ответь ей. Она совсем с ума сошла. Кира, если ты с ней не поговоришь, я из дома сбегу насовсем». Я остановилась, набрала в легкие побольше воздуха. «Да что толку, позвоню я или нет? Нового все равно ничего не услышу. С тех пор, как снимки со свадьбы попали в интернет, мать действительно свихнулась. Названивала мне чуть ли не каждый день. И если в первый раз, когда я ответила, она была более или менее трезвая, потом разве что языком шевелить могла». Посмотрела на часы. 3. Может быть, она еще не догналась? Еще раз вдохнула, но набрать ее не успела. Она позвонила сама. «Почему ты трубку не берешь? – спросила, даже не поздоровавшись. «Я для того тебя рожала, чтобы ты меня игнорировала? Для того я...» На меня вывалился шквал пьяных претензий. Стиснув зубы, я выслушала, какая я дрянь. Вышла замуж за богатого, а она вынуждена прозябать. Да еще и сестру мою на себе тащить. На заднем фоне плакала Ритка. «Да заткнись ты, отродье!» Пьяно гаркнула на нее мать. Раздался металлический звон, виск. «Перестань!» — не сдержалась я. «Отстань от нее! Не смей ее! На талию мне легла рука. Я почувствовала знакомый запах и испуганно отдернула руку с телефоном. Быстро сбросила вызов и всмотрелась в лицо мужа. Что он тут делает? Что он слышал? Что понял? Страх комом встал в горле, мешая дышать. «Это кто был?» — спросил Макар, показав на телефон. Я мотнула головой. «Дебил один. Давно ко мне подкатывал, я его отшила. А он опять». Макар нахмурился. Хотел взять у меня мобильный, но я убрала руку подальше. Вроде сработало. «Поверь, он тебе не соперник». Спрятала телефон в рюкзак и подошла к мужу. Положила ладони ему на грудь. «У тебя соперников нет и быть не может». «Вчера тоже он тебе звонил?» «Когда?» Я сделала вид, что не понимаю, о чем он. «Когда ты трубку не взяла?» «А, нет, это из бывшей работы. Помнишь, я тебе рассказывала, как на улице листовки раздавала? Вот из того рекламного агентства и звонили. Наверное, хотели, чтобы я опять поработала на чем-нибудь таком. Но ты же мне не дашь листовки раздавать, как понимаю». Я царапнула его по груди, выразительно посмотрела в глаза. «Правильно понимаешь». Он обнял меня и уткнулся носом в волосы. «Хрен тебе, а не листовки». «М-м-м», — протянула я и засмеялась. «Какое, однако, заманчивое предложение. Вы, товарищ глава города, следите за тем, что предлагаете. Я могу и согласиться». Макар хмыкнул. Кажется, он забыл и про звонок, и про выдуманного дебила. Страх отпустил. Хотя я понимала, что нужно что-то решить с матерью. Или просто дождаться, когда она оставит меня в покое. Случится же это когда-нибудь. «Завтра будет ясно, глава я или не глава. Губернатор может мне здорово подгадить, Кир». «Все будет хорошо», — Я чмокнула его в губы. «Для меня ты в любом случае самый лучший. Что ты здесь вообще делаешь? Я думала, ты сегодня весь день на работе». Вырвался пообедать. Макар пристально смотрел на меня, приобнимая за талию. На нем была белоснежная рубашка и серый костюм. Ни зонтика, ни плаща, несмотря на моросящий дождь. Как будто ему было все равно, вымокнет он или нет. Мимо нас прошла компания, но Макар не посмотрел на них. Мысли о сестре и матери начали уходить на задний план. «Далековато ты вырвался», — сказала шепотом. «Неужели ни местечко пообедать поближе не нашлось?» «Местечек много, но у них есть минус. Там нет тебя». Если бы я рисовала мультик, серый фон после его слов раскрасился бы золотым солнцем, а вокруг распустились бы цветы. Я приподнялась на носочки и поцеловала мужа. Он перехватил инициативу, но только углубил поцелуй, в рюкзаке опять зазвонил телефон. «Дай я поговорю с ним», — потребовал Макар. «Объясню, что и как». «Не надо. Пожалуйста, не надо, Макар. Я сама справлюсь». Он стиснул зубы, на виске надулась вена, но настаивать не стал. Только мы сели в машину, быстро отключила звук, предварительно посмотрев, кто звонил. «Разумеется, мама». Было еще несколько сообщений от сестры, но читать их я не стала. «Да чего она от меня хочет? Если я смогла накопить денег и уехать, почему она не может?» Не успела я убрать телефон, сестра прислала фотографию. Я не сразу узнала кухню своего бывшего дома. Стол без скатерти, на полу какой-то хлам. Но главным была мать, постаревшая лет на 10, с обрюзгшим лицом. Глаза похожи на злые щелочки, волосы грязные, сама в безразмерном халате. Меня затошнило. «Что там?» Вопрос Макара заставил меня опомниться и отвести взгляд от экрана. «Да, пост девочка скинула. Собаку нашли. Нужно, чтобы кто-то взял на передержку». «Давай без этого. Я все понимаю, Кир, но устраивать дома псарню не нужно. Достаточно твоего Бобика». Я разозлилась, как будто речь шла о настоящей собаке. «Я тебя и не просила». «Вот и хорошо». Настроение испортилось. Нарисованное солнце спряталось за тучками, цветы исчезли, осталась только реальность. Живущая у черта на рогах с моей младшей сестрой, мать-алкоголичка, куча проблем и Макар, везущий меня обедать. Покосилась на него. Что, если его брат сказал правду? Что, если он женился на мне только ради карьеры? «Почему ты не сказал, что Дамир твой брат?» Он резко повернулся ко мне, машина вильнула и сразу же выровнялась. «Откуда ты это знаешь? Он приезжал в академию?» Муж буквально буравил меня мгновенно потемневшими глазами. «Нет». Я пожалела, что спросила. «Просто услышала на свадьбе. Кто-то говорил, уже не помню кто». Муж еще какое-то время поглядывал на меня, но вроде успокоился. «Потому что это не имеет к нам никакого отношения. Он мне брат только по отцу, но мы не общаемся. Если Дамир появится, скажи мне, Кира. Это еще тот сукин сын». «Он же твой брат». «Одно другому не мешает». Кира. Давно стемнело, а Макара все не было. Лежа на животе на нашей постели, я поймала себя на том, что время идет странно. С одной стороны, все произошло очень быстро, с другой казалось, что прошла вечность. «А ведь мы всего месяц с ним знакомы», — сказала я, свесившись с кровати к облюбовавшему местечко рядом с моей тумбочкой Тоби. «С тобой мы и то дольше знаем друг друга». Тоби лизнул мои пальцы и широко зевнул. Я потрепала его по голове, кончиками пальцев, по ушкам. Шерстка у него стала мягкая, гладкая. Вот что значит хорошая еда и уход. Вчера купила ему корм с мясом буйвола, цукини и томатами. Он заценил. Запах и мне понравился. Подумала о помидорах и словно бы почувствовала вкус. Рот наполнился слюной, желудок свело. «Сделай милость, принеси мне помидорчик». Как на кнопочку надавила на собачий нос. Тоби опять лизнул мои пальцы. Пролежав еще несколько минут, я поняла, что просто-напросто не усну. Пришлось встать и отправиться к холодильнику. Вот только помидорок в нем не оказалось. Никаких, ни свежих, ни соленых. «Ты скоро домой?» — набрала я Макара. Сообщение улетело, сразу появился значок, что Макар печатает. «Не знаю». Думала, он напишет что-нибудь еще, хотя бы добавит, что целует меня или любит, но не дождалась. Зато следом за мной приплелся Тоби. Я опять полезла в холодильник, но кроме помидоров ничего не хотелось. «Ладно», — взяла телефон. Пес посмотрел на меня сонным взглядом, будто недоумевал, почему я встала. Я нахмурилась. Не помню, чтобы когда-нибудь мне так сильно чего-то приспичивало. Вкус помидоров так и стоял во рту. Я прямо чувствовала, как откусываю кусочек за кусочком и глотаю. Высокие фонари освещали дорожку, деревья возле дома и лавочки под ними. Снова накрапывал дождь. Я приоткрыла окно и повела плечами. «Как думаешь, может, в магазин сходить?» Тоби вильнул хвостом. Внизу остановилась машина с логотипом пиццерии. «Точно, как я сразу не подумала». Открыла приложение и... глаза разбежались. Поиск выдал множество вариантов. Свежие, соленые, маринованные помидоры, томатный сок и паста. «И что мы хотим?» «Ну, хорошо, что ты хочешь, я догадываюсь. А я что хочу?» Не прошло и получаса, как на столе передо мной стояла открытая банка. Вернее, уже половина банки. Потянулась к очередному помидору и резко остановилась. Мысль показалась безумной, а сердце заколотилось. Тоби преспокойно грыз в своем лежаке лакомство. Я вытерла руки от рассола и открутила время назад. Какой сегодня день? Какое число? Со всеми событиями я напрочь забыла кое о чем. Телефон звякнул. «Забери меня, Кир, пожалуйста. Ты же можешь, я знаю», — написала сестра. На глаза попалась присланная ей до этого фотография матери, с которой я не хотела иметь ничего общего. Было стыдно уже за то, что у нас одна и та же кровь. Сколько я просила ее не пить, умоляла, уговаривала. Пока отец Риты жил с нами, она еще более или менее держала себя в руках. А потом его сдуло с горизонта в неизвестном направлении. Вот тогда все пошло-поехало. Каждый день у нас торчали непонятные люди. Денег не было ни на что, даже на еду. Пришлось идти торговать на рынке овощами, а по ночам мыть полы в местном клубе, чтобы заработать хоть что-то. Воспоминания вызвали озноб, и я поспешила удалить фото. «Иди работай, Рит, ты уже не ребенок. Я не буду тащить тебя на себе», — отправила в ответ. Наверное, это было жестоко, но жизнь научила меня быть жесткой. Сама не заметила, как снова потянулась к банке. Достала помидоры, положила на блюдечко. Опять открыла приложение и нашла круглосуточную доставку из аптеки. Нет, вряд ли. После свадьбы Макар почти всегда надевал презерватив. И до тоже. Почти. Вернее, не совсем всегда, когда успевал. Я положила руку на живот и прислушалась к ощущениям. Ничего, только дикое волнение. Вдохнула поглубже и кинула в корзинку 3 теста. Подумала и добавила еще один. «Заказать», — шепнула себе под нос. Хруст затих. Я посмотрела на Тоби, он внимательно на меня. «Занимайся делом. У тебя свои проблемы, у меня свои», — вздохнула я и, отложив телефон, взяла блюдце с помидором. Утром Макар так и не приехал. Вечером тоже. Появился он только спустя сутки. За все это время лишь 2 коротких сообщения в мессенджер. Рита тоже молчала, но, честно говоря, мне было совсем не до нее. Сидя на парах в понедельник, лекцию я не слушала. Хотела вообще забить, но поняла, что если просижу еще один день дома, полезу на стенку. «Может, пойдем в кафе посидим?» — предложила Даша, когда пары закончились. «Я тебе такое расскажу! Представляешь, вчера мы ходили в клуб, там бармен...» «Даш, давай не сегодня, мне домой надо». «С собакой гулять?» — понимающе спросила она. «Угу», — отозвалась я и добавила мысленно, что это тоже. Вообще, я надеялась, что хотя бы сегодня Макар приедет. Утром спросила его, как выборы, но он не ответил. Можно было полазить в интернете, но было страшно. Несколько запросов ночью результатов не принесли. Ясное дело, что выборы главы подмосковного городка не суперяркое событие в мире политики, но все-таки. По дороге домой зашла в кондитерскую и купила торт. Подумав, прихватила печенье. Правда, определиться, какое хочу, не смогла. Пришлось взять сразу несколько видов. Квартира оказалась пустой. Только Тоби радостно встретил меня, как только я вошла. С фырканьем и поскуливанием вылизал мне руки и пару раз поцеловал в нос. «Ну все, все, Я потрепала его по голове. Пойдем гулять. А потом будем готовить. У нас сегодня будет праздничный ужин. И у тебя, между прочим, тоже. Макар. Домой я в буквальном смысле притащился. Думал, нахрен лягу у двери и отрублюсь. За эти двое суток времени не было не то что пожрать, посадить на 5 минут куда-нибудь задницу. Нервное напряжение под вечер воскресенья достигло апогея. От крепкого кофе уже тошнило. Отпер квартиру и сразу же почувствовал запах жареного мяса. Желудок сделал кульбит и вжался в позвоночник. Из кухни вышла Кира. В доходящем до колен розовом платье, с распущенными волосами и букетом непонятных цветов в руках. Встала в конце коридора. Во взгляде немой вопрос и волнение. Я выиграл. Она взвизгнула и бросилась ко мне. Обхватила за шею, прижалась и поцеловала. Горячо, порывисто. Я перехватил ее руку с цветами, усмехнулся и поцеловал с откровенной жадностью. Черт! Только что думал, сдохну от усталости, а как она оказалась рядом, член встал колом. «Это что?» — показал на цветы. «Астры, это тебе». Она кивнула и улыбнулась. «И еще кое-что. У меня для тебя тоже новость». Улыбка стала несмелой. «Что еще за новость?» Кира помедлила, облизнула губы, опустила взгляд и снова подняла. «Я беременна, Макар». Остатки усталости как рукой сняло. Кира смущенно улыбалась, но в глазах была настороженность. Я надул щеки и выдохнул, запустил пальцы в волосы. «То есть это я папой стану? Серьезно?» Усмехнулся, чувствуя себя семиклассником, не выучившим уроки. Собственные руки казались непомерно большими, в башке сумбур. Давно уже не страдал косноязычием, а тут двух слов связать не мог. Кира размеренно кивнула. Я тряхнул головой. «Нет, не семиклассник, осёл». «С ума сойти». «Постарайся не сойти». Ее улыбка стала задорнее. «Нам чокнутый папка не нужен. Не забывай, что тебе еще и городом управлять. Сумасшедший глава города». Она поморщила нос. «Не очень как-то». «Кирюха!» Я вмиг обхватил ее под ягодицами и поднял. Она пискнула и ухватилась за мои плечи. Засмеялась. Астры упали на пол, а я закружил жену по всему коридору. «Отец, это же надо! Месяц назад у меня были цели и перспективы. Еще заноза в заднице в виде группы активистов. А сейчас определенное будущее. Семья и даже собака, черт возьми!» «Поставь меня!» — смеясь попросила Кира. Пёс суетился вокруг и потявкивал. Я опустил Киру, подол ее платье задрался и опал. Но я успел прикоснуться к теплым бархатным бедрам. Рычать хотелось от распирающей грудь радости. «Устал?» Жена провела по моей щеке и нежно погладила. «Нормально. И это та девчонка, что готова была кинуться на мою машину, чтобы защитить приют? Предводительница одуревших активистов, не побоявшаяся вылить на меня вино прямо на губернаторском приеме. Я перехватил ее руку и, глядя в глаза, погладил Кире на обручальное кольцо. «Да, устал. Выплеск адреналина сделал свое дело, но сейчас усталость возвращалась». Кира высвободила руку, подобрала астры и вручила мне. «Пойдем ужинать», — сказала, уже идя к кухне. Хрен знает, специально она виляла бедрами или нет. Я засмотрелся. И снова, черт подери, в паху стало тесно. Это вообще нормально так хотеть женщину? Вообще, о какой нормальности идет речь, если я женился на ней чуть ли не сходу? С ней нормально то, что с другими — дикость. Пока Кира накрывала ужин, я отправил несколько сообщений. Мой предшественник оставил после себя кучу хлама, который мне предстояло разгрести. Хотя пока было не до того. Разобраться бы с текучкой. Знакомые поздравляли с новой должностью, но я отложил телефон. Смотрел на жену, ища хоть какие-то изменения, намек, хоть головой понимал рано. Пёс привалился к ноге. Приятная тяжесть, дополняющая понимание дом. Представил, что скоро буду слышать детский топот, и сам себе позавидовал. «Ты не злишься?» — спросила Кира, налив мне вина. Сама она предпочла гранатовый сок. «А должен?» Она дернула плечом и поставила на стол тарелку с сырной нарезкой. Отлично приготовленное мясо, запеченные овощи, два салата. Не в каждом ресторане так обслужат. Еще и официантка выше всяких похвал, как с обложки дорогого глянца. Ты же не хотел ребенка. Кто тебе сказал? Я нахмурился, мы с Кирой встретились взглядами. Ты про ту таблетку? Она выдохнула и отвернулась. Ясно, не хочет об этом вспоминать. Но попал в точку. Она была пошла к холодильнику, но я успел дотянуться и схватить ее за подол. Вернул на место, вернее, к себе на колени. Тогда было другое дело. И какое? Кир, не дури, ты сама все понимаешь. По глазам вижу, что понимаешь. По глазам ты видишь. Передразнила она, хоть и без особого веселья. Потом все таки улыбнулась уголками губ. А что изменилось? Я все та же. Да и ты. Ну? Я сунул в рот кусок мяса. Божественно. И где она так научилась? Что, ну? Во-первых, ты моя жена. Ладно, принято. Во-вторых, сунул в рот еще кусок, не удержавшись. Стоило мясу попасть в желудок, понял, что просто подыхаю от голода. Что, во-вторых? Во-вторых, раз я на тебе женился, ребенка мы бы завели так или иначе. Почему бы не сейчас? Угу. Кивнула Кира с некоторым скептицизмом и встала, отошла к раковине. Ладно. Звучит не очень, но логично. А в-третьих? В-третьих? Я доживал кусок. Иди сюда. Она снова подошла, и я дал ей бокал с соком. Политик, у которого есть жена и ребенок, вызывает куда больше доверия. Статус — дело важное, так что все вовремя. Сказанное вызвало у меня кривую усмешку. Хорошее, черт подери, оправдание, коим вечно пользовался отец. М-да. Кира обхватила бокал обеими ладонями, встала полубоком у окна. Я видел ее спину и плечо. Тусклый свет падал на волосы и нескрытую от меня часть лица. Правильно я сделал, что сразу расставил точки. И какая нахрен разница, кто она? Главное, что у меня к ней. Понятно все. Вздохнула Кира и вернулась за стол. Присела напротив и, взяв со своей тарелки кусок мяса, протянула пасущемуся рядом псу. Вытерла руки о салфетку. «А если бы ты был не политиком, а, скажем...» На секунду задумалась. «Таксистом или строителем. Тогда что? Статус тебе был бы не нужен». «Я политик, Кир». «Да». Она в который раз улыбнулась уголками губ. «Политик», — приподняла бокал. «Поздравляю тебя с победой. Пусть их у тебя будет еще очень много. А я буду рядом и всегда тебя поддержу». «Спасибо, Кира». Я поднес свой бокал к ее. Простые слова в который раз подтвердили. Она моя женщина. Все случилось не зря. Правильную я себе жену выбрал. Сделал глоток и поймал ее задумчивый взгляд. Но запиликавший мобильный не дал спросить, о чем она думает. Звонил Иван. Пришлось извиниться и ответить. Вариантов не было. Хотя о делах думать я и не мог. Все мысли были об одном. Я буду отцом. А матерью моего ребенка девчонка, начисто лишившая меня разума и укравшая мое сердце.